«Это что?» «Это дома, которые ваши амиры строят себе за рубежом. Это деньги на их счетах в импортных банках». «Нет, я сказал, агитировать не собираюсь. Это просто факты. Легко их проверить. Но давай вернемся к нашей беседе. Ты слышал, чтобы кто-нибудь из близких родственников амиров подорвал себя во благо джихада?» «Ну, что вы так делали?» — ответил Заур после недолгого раздумья. Впрочем, ответ звучал уже не так уверенно. «Их вдовы потом, как он умирает, сразу идут мстить. Берет машины, едет взрывать. Потом офсарь Бараев хотел взрываться. Центр там захватил». «Давай не будем о женщинах», — пресек я попытку волюнтаризма. «Война, по-моему, мужское дело. Или я не прав?» «Мужское, прав ты». «Вот. А вдовы — это вообще отдельный разговор. Мы с тобой прекрасно знаем, что к вдовам у вас относятся по-скотски. Мавсар ваш сам взрываться не хотел. Опять вдовами прикрывался. Это мы с тобой прекрасно знаем. Давай о мужиках, договорились?» «Ладно, давай». «Повторяю вопрос. Ты слышал, чтобы кто-нибудь из близких родственников амиров взорвал себя?» «Ну...» «Да, нет». «Нет, не слышал». «Не слышал, очень хорошо. Ну, держи еще». Я извлек из своей волшебной сумки следующую пару листков. Список с двумя сотнями фамилий. Собеседник мой уже пребывал в приятном состоянии печальной неуверенности и теперь искренне морщил лоб, пытаясь понять, чем это состояние вызвано. «Не морщи, красавец. Для этого просто надо знать азы элементарной агитационной психологии». «Зачем это?» «Тебе эти фамилии что-нибудь говорят?» «Не знаю. Это все чеченцы». «Правильно, чеченцы. Скажем больше, это цвет нации. В Москве и Питере проживают более 200 000 чеченцев. Вот эти две сотни – самые солидные и известные бизнесмены. Ваш цвет почему-то ютится в наших столицах. На родину их палкой не выгонишь. О родине, думаю, их крепкие руки и большие деньги. Ох, как пригодились бы. Но это уже другая тема. Возвращаемся к нашей. Ну-ка, скажи мне, кто из них взорвал себя во благо великого джихада?» «Я не знаю!» Заур угрюмо насупился и тяжко вздохнул. Щеки его ярко горели от ощущения неловкости ситуации, словно это он был виноват в том, что никто из таких уважаемых людей не догадался благородно взорваться совместно с врагами. «У нас село маленькое!» «Да или нет?» «Не слышал!» «Ага, значит, опять нет. А их близкие родственники?» «Не знаю!» «Понятно. Значит, опять нет». Я вытянул очередной листок и намеренно взял паузу. Шахид наш был хмур и напряженно размышлял, прислушиваясь к несолидному бурчанию в животе. Разумеется, если у юного человечка в течение всей его сознательной жизни формировалась определенная мировоззренческая позиция, его не сдвинуть в сторону никакой, даже самой правдоподобной агитацией. Тут главное – целенаправленная негативная установка. Когда ты все время говоришь «нет», сам, без болевого нажима и морального давления, у тебя поневоле формируется негативное отношение к исследуемой позиции. Главное тут не пережать. Человечек должен все сделать сам, без грубых толчков в спину и начальственных окриков. Сам – это гораздо доходчивее. Вот анализ самоподрывов этого года. Я положил листок на стол. Две вдовы боевиков. Мы договорились, что это отдельная тема. Разбираем только мужиков. Это всего лишь статистика. Итак, две вдовы, один зрелый мужик, 38 лет и... 8 юношей, в возрасте до 20 лет. «У нас юноша, мужчина!» Поспешно вставил Заур. «Если русский все убивает, юноша глава рода идет мстить!» «Да это понятно», — согласился я. «Мужчина идет мстить, святое дело. Взглянем на анализ и обрати внимание на социальное положение шахидов». «Положение где?» «Давай проще. Благосостояние, богатство. Посмотри-ка. У нас получается, что все шахиды из беднейшего слоя горского пролетариата. Крестьянские дети». «Хе!» Неуверенно усмехнулся Заур. «Ну ты сказал!» «Я сказал то, что есть. Взгляни на анализ. Можно сказать по-другому. Братья по бедности. Думаю, это будет правильно. Кстати, Тебя, может быть, это совсем не интересует, но в нашей армии наблюдается до боли похожая зеркальная картинка. Армия что, бедная? Заур опять усмехнулся. Очень хорошо. Вытащить смертника из трансовой прострации и подтянуть до уровня обычных человеческих эмоций — большое дело. Это полпобеды. Да, армия у нас бедная. Я бы сказал, рабоче-крестьянская. У меня нет списков, на это просто бумаги не хватит. Но я тебе так скажу, и мои слова легко проверить. Достаточно сходить в любое наше подразделение. Если составить воображаемый список наших больших людей, мы выясним, что ни у одного из них сын в армии не служит. Последние 10 лет в армии у нас берут тех, кто не в состоянии откупиться или откосить. То есть детей, представителей беднейшего класса. В общем, армия у нас формируется по классовому типу. Получается, что шахиды — дети ваших беднейших декхан. С огнем во взоре и Кораном на устах самозабвенно рвут нашу голытьбу, в то время как наши и ваши богачи. «Я не последний из декхан», — мрачно заметил Заур. «Я мужчина!» «Да кто спорит? Ты у нас мужчина, делец, богач. Твоей семье за твой подрыв дадут 10 штук баксов. Хорошие деньги. Ваш Ликперов в Москве за ночь просаживает в казино по 50 штук баксов. То есть проигрывает примерно 5 шахидов». Я умолк и принялся рассказывать перед столом, делая вид, что впал вдруг в глубокую задумчивость. Джин думает. «Варись, клиент, сам доходи до кондиции». На лице юноши легко читалось смятение и растерянность. Как говорит Иванов, клали мы в присядку на ваших спецов по подготовке шахидов. Приставьте каждому полуграмотному крестьянину дипломированного психолога на пару часов, и никто у вас тут подрываться не будет. Вопрос только, где их взять, дипломированных? Они все в теплых местах, сюда их даже под страхом немедленного изнасилования не загонишь. «Костя, скажи, что хочешь?» — прорезался, наконец, мой клиент. «Ага, клиент созрел. Пора браться за дело. Думаю, ты отдаешь себе отчет, что после всего, что случилось, домой тебе возвращаться нельзя». Заур хмыкнул, покрутил головой. «А во взгляде тоска беспросветная. Хмыкай, не хмыкай, ты, друг дорогой, продукт своего горского менталитета. Прекрасно понимаешь, что я прав». У чеченцев есть такое понятие — потерять лицо. Долго объяснять, но это сильнее, чем даже страх физической смерти. Это смерть духовная. При этом никто не будет разбираться, что ты собирался совершить праведный с точки зрения мусульманина поступок. В нашем случае покончить жизнь самоубийством. Ты его продекламировал, но не совершил, поддавшись минутной слабости и тем самым покрыл себя позором. В общем, тебе после этого остается только 2 пути — либо умереть, либо исчезнуть. Нормальной жизни среди своего прежнего окружения у тебя уже никогда не будет. Нет, убивать тебя не станут, от тебя просто отвернутся. Для чеченца это хуже смерти. Ты хорошо знаешь наши обычаи. У меня работа такая. Я принялся оперировать доступными моему собеседнику понятиями. Я не ОМОНовец, я из более крутого ведомства. Мы эвакуируем тебя в Россию. Не обязательно в Москву. Россия большая. Поменяем данные. Дадим новый паспорт. Ты молодой, умный, способный. У тебя вся жизнь впереди. Будешь работать, помогать своей семье. Запросто можешь стать богатым. Тогда твоя семья не будет бедствовать. Кроме того, в качестве единовременного вознаграждения мы выплатим твоей семье те самые 10 штук баксов. Надо вам сказать, что я не слишком-то блефовал, рисуя собеседнику картинку нашего взаимовыгодного сотрудничества. Для нашего пробивного спонсора Вити организовать такую процедуру, что вам в пупке поковыряться. Разумеется, все это только при наличии серьезной отдачи со стороны опекаемого объекта. Что надо делать? Надо помочь. Я тебе гарантирую полную конфиденциальность. То есть о тебе и твоей помощи вообще никто не узнает. Клянусь, чем хочешь. Завтра ты проведешь нас к этой самой базе. Я не предатель, перебил меня Заур. Я вам сказал, где. Ищите. А ты мужчина? Да, я мужчина. А при чем здесь? А принцип око за око. Нет, будет правильнее сказать кровная месть. Ты подумай. Эти люди сами почему-то не захотели взорваться. потому что у них особняки и счета в импортных банках. Они хотят жить и жить долго. Вместо этого они решили взять твою жизнь, распорядились твоей судьбой, каким заблагорассудилось, напели тебе в уши что-то, а ты им это безропотно позволил. То есть, получается, извини меня, ты подставил голову под нож, как самый глупый баран. Зачем ты сказал? Глаза Заура наполнились слезами обиды. Я не хотел тебя оскорблять. Я просто обрисовал тебе ситуацию, так как она мне видится. Я вижу, что есть умные люди, которые делают большие деньги, живут в свое удовольствие и для своих целей используют неграмотных темных бедняков. Они считают, что бедняки эти – люди второго сорта, тупые и бездарные создания, которые только и годятся, чтобы взорвать себя вместе с парой оккупантов. И ты знаешь, они, эти умные деятели, в чем-то правы. Эти бедняки почему-то не пожелали попробовать как-то получше устроить свою жизнь, обеспечить своей семье достойное существование. Они пошли по самому легкому пути. Дерни за веревочку и никаких проблем. Можно сказать грубее, но доходчивее. Просто легли под этих умников и подставили им задницу. Нате, берите. Делайте, что хотите. Все равно я своей жопе не хозяин. И у меня вопрос. Мужчины они после этого? Ответа не было. Мой шахид вдруг закрыл лицо руками и принялся безутешно рыдать, вздрагивая плечами. Между нами не ожидал. Обычная гитпромовская патетика. Грубая, безыскусная, не более того. Лиза с лейтенантом Серегой сейчас наверняка бы похлопали в ладоши и язвительно усмехнулись. А этого вон как проняло. Выпей. Дождавшись, когда приступ рыданий сошел на нет, я налил в стакан чая. Успокойся. Ты молодой. У тебя вся жизнь впереди. Докажи, что ты мужчина, и пойми, что ты никого не предаешь. Ты о себе думай. Ты отдашь этих умных деятелей нам в обмен на свою новую жизнь и благополучие своей семьи. Они тебе никто. Теперь пусть они будут для тебя людьми второго сорта. И вообще, считай, что тебя это уже не касается. Через 3 дня ты займешься своим личным, нормальным бизнесом в безопасном месте. А эти ребята, если желают, пусть подрываются сами. В конце концов, они имеют с этого неплохие деньги. Так что пусть отрабатывают. Когда надо идти? Заур залпом выпил остывший чай и размазал слезы по щекам. Завтра. Мы отправимся после обеда. Ну, так что? Никто не узнает? Я сказал, ни одна душа. Хорошо, я приведу вас. Глава 5. Рыжая Соня. Предупреждение. Глава трудная, с претензией на социальную объективность. Друзьям Васи Крюкова не читать. Серое утро, серые холмы. Горизонт не просто серый, а какой-то тягостно-свинцовый. Молодые люди в серых комбинезонах. Я и моя многострадальная родина обречены на вечную зимнюю серость. Где-то вне нас существует яркий разноцветный мир, в котором живут и работают нормальные люди. Они одеты в разнообразные одежды. У них стеклянные двери, зеленые, ровно подстриженные газоны, оранжевый сок на завтрак. Они спокойно спят по ночам, не вздрагивая от разрывов снарядов, не прячутся в первую попавшуюся щель при виде армейской бронетехники. Дети их играют в другие игры. Им не надо думать. Вот мальчик вырос, ему уже 15. Пора покупать автомат и говорить с местным амиром, чтобы пристроил паренька к настоящему мужскому делу. Мы отлучены от этого разноцветного мира. Он нас попросту отторгает. Наш удел — вечная война. Кровь, грязь, мытарство и полная безысходность. Мы — серые волки древних гор, глубоко враждебной разноцветной цивилизации. Ее полноправные граждане пугают нашими именами своих детей. Я сижу в нашей Ниве, которая стоит на краю неглубокого котлована. Рядом расхаживает Аюб. В котловане дети играют в жмурки. Знаете, есть такая сказка. Волки, семеро козлят. В жизни вообще, если присмотреться хорошенько, можно обнаружить массу пугающих аллегорий. Нашу сказку, наверное, следовало бы назвать так. Волк, семеро волчат и 2 барана. Волчата – пацаны от 15 до 18. Их как раз 7, и они пока что не имеют опыта умерщвления себе подобных. Волк здесь, разумеется, Аюб. Матерый такой волчище, задубевший от вражьей крови шкурой, с огромными смертоносными клыками. В роли баранов сегодня, как всегда, двое русских пленных солдат первого года службы из личных резервов Аюба. Как всегда, это насчет первого года службы. Практика показывает, что попадаются в основном молодые, необстрелянные салаги. Если русский солдат прожил на нашей войне год и не умер, его трудно взять в плен. Обычно они отстреливаются до последнего патрона, а потом подрывают себя гранатой. Да еще норовят это сделать так, чтобы пострадало как можно больше наших маджахедов, потому что они знают, что их ожидает. Вообще, будь я на месте русских властей, я бы внимательно присмотрелась к этим выжившим на войне солдатам, когда они вернутся домой, потому что это уже не маменькины сынки, которыми они были по призыву в армию, а совсем другие люди, в чем-то похожие на нас, серых волков, и неосознанно отторгаемые своим разноцветным обществом. Они несут в себе смертоносный заряд полного пренебрежения к ценности человеческой жизни и готовности убивать. Они опасны для рахитичного русского общества своей независимостью и повышенной жизнестойкостью. Дети играют в жмурки, у всех небольшие ножи. У русского на голове мешок, в руках у него такой же нож, как у всех. Один из волчат подскакивает вплотную и кричит: «Я здесь, гавский!» Баран поворачивается на голос, размахивает ножом. Волчонок ловко уходит от опасного взмаха, оказываясь за спиной у барана, и тычет ему ножом в задницу. Баран глухо вскрикивает, больно ему. Следующий волчонок подскакивает, зовет барана. На дне котлована жидкая грязь, но это волчатам не мешает. Они сильно возбуждены, азартно покрикивают, готовы возиться так до самых сумерек. Правило определяет Аюб. Для него это не игра, а так называемый профотбор. Аюб сейчас работает в обе стороны. Оценивает кандидатов на звание рядового маджахеда в джамате Арби Шамхалова и высматривает претендента для деда. Я – оперативное сопровождение, как принято выражаться у представителей вражеских спецслужб. Правила простые. До особой команды барана можно колоть только в задницу. Это, конечно, очень больно, но позволяет ему некоторое время оставаться на плаву. Аюб показал, куда колоть нельзя, чтобы не повредить седалищный нерв. Тот, кого баран порежет, сразу выбывает из игры. Если ты такой неловкий, что позволил врагу завязанными глазами полоснуть себя, тебе не место в рядах воинов джихада. Иди, тренируйся до следующего испытания. Для барана тоже есть правило. Матч длится 10 минут. Если за это время баран порежет троих, его оставят в живых. Согласитесь, хороший стимул. Первый баран заметно виловат. Он 3 недели сидел в зиндане. Ему давали 200 граммов черного хлеба в день и пол-литра воды. Этого вполне достаточно, чтобы человек жил.